Казалось, что прощать умею, и что Господь смирение дал, но лишь одним ударом слова меня сразили наповал. Обида разум обжигала, и сердце от обиды жгло. Я к Богу взор свой обращала, за что такое зло, за что? И голос ангела смиренный мне тихо подсказал с небес. Ответ найти тебе поможет Спаситель и тяжелый крест. Смотри на крест его багряный. Невинной кровью он залит. Иисуса кровоточат раны от незаслуженных обид. На крест Иисуса я смотрела, просила Божью благодать, как сон то время пролетело, и научил Иисус прощать. Аминь.